Глава 20. Разумеется, ни на какое шоу с големами, как называла это представление Барб, юный разведчик Пауло не пошел. Что он маленький, разинув рот, пялится на чудеса. Он и так нагляделся на тренировке некроманта в их саду и успел собственными глазами увидеть и песчаного голема, и железного, и даже веточно-травяного. Под конец разминки Маркос Дель Торрес даже изощрился, решив, очевидно, особо удивить невидимого подглядывальщика, и призвал не кого-нибудь, а огненного элементаля. Правда, при этом громко оповестил затаившиеся в тихом восторге кусты, чтобы не шевелились, не привлекали к себе внимания, и знали, как им повезло. Дескать, на завтрашнем празднике, где будет много детей, этакий трюк он не станет повторять, мало ли что. Так что повидал друг Пашка на своем веку, повидал, не удивишь. Чтобы не выходить из образа паиньки, он, разумеется, направился со всей группой ровесников и сопливых малышей в сад. Но на лестнице якобы случайно зацепился полой камзола за какую-то витую штучку, выступающую из прутьев перил, и отстал. Дождаться момента, когда на него никто не смотрит, юркнуть под лестницу, а оттуда в коридорчик для слуг оказалось легко и просто, с его-то стажем удирания от больших засранцев в приюте. А дальше? Дальше пришла пора выполнять свою миссию, обговоренную много раз с той же Барб. Независимое наблюдение, вот как это называлось. Понятное дело, в зале и без того полно людей дяди Эриха. Но, как здорово выразилась потрясающая подружка Кристофера, и соломинка может переломить хребет слону. Надо сказать, легкому попрыгунчику Пашке даже приятно было чувствовать себя такой вот соломинкой, которая, кружась в воздушном водовороте, медленно планирует, опускается на спинищу огромного толстокожего монстра с бивнями, непременно свирепого и коварного. И тогда крак! Чудовище, взревев от боли, рушится на все четыре коленки, а затем и сдается. Вот тебе и соломинка. Сперва он дважды обошел бальный зал, неосознанно повторив маршрут Тедди Теда, и ловко, щучкой лавируя меж группок нетанцующих гостей, лакеев с шампанским и мороженым. Иногда его словно покалывали пристальные взгляды. Это, конечно же, бдили наши наблюдатели. Что ж, у них своя работа, у него своя. Не заметив ничего и никого подозрительного, малость одурев от насыщенного аромата дамских духов и цветов, от бравурной музыки и звона литавр и колокольчиков, от скользящих взглядов незамечающих его гостей, Пашка решил: все, с него пока хватит. Глаз уже замылен, пора сменить ракурс. И нырнул в очередной служебный коридорчик, оттуда на лестницу, ведущую к музыкантам. И сразу же его накрыло великолепным каскадом звуков. А уж обзорная площадка здесь оказалась просто отличной. Это снизу балкон смотрелся узким, но, ступив на него, можно было убедиться, что простора с избытком хватало и на три ряда стульев, и на возвышение для дирижера, и на целую колонну корзин с цветами, расставленную вдоль балюстрады. Неподалеку от входа темнела ниша со статуей. Пашка углядел это укромное местечко, еще бродя по залу, и заранее назначил укрытием, а потому сразу же прошмыгнул туда, стараясь не привлекать внимания. Впрочем, на него и не смотрели, ведь по традиции музыканты сидели лицом к залу. Дирижер уже было не до праздного созерцания. Он парил в высших сферах. Пьедестал занимал не так уж много места, и щуплому мальчишке не составило труда втиснуться в щель между ним и стеной ниши. Зал отсюда открывался как на ладони, и, глянув на калейдоскоп кружащихся фигурок, Пашка вдруг впервые подумал, что вообще-то танцы-шманцы — это здорово. Сходящиеся и расходящиеся ряды танцующих, четкие и выверенные синхронные движения в такт музыки, группки и пары, цельная картина оказалась куда красивее, нежели из самого зала. Плохо только, что ежели Кристофер с Барб остановится почти под самым балконом, он может не разглядеть их отсюда. Придется дожидаться этого треклятого вальса, опознать его как-то раз-два-три, не забыть, а потом потихоньку пробраться ближе, к ограждению. Ничего, из зала сюда никто не глянет. А сами музыканты — народ исполнительный. Будут играть, даже если стены начнут рушиться, но на постороннего мальчишку не отвлекутся. Впрочем, его уже заметили несколько человек из тех, кто сидел ближе всего. Глаза у них, что ли, на затылке? Но нет, оказывается, не все музыканты играли без остановки. Иногда партия прерывалась, кое-кто откладывал флейту или отводил смычок, переворачивал нотную страницу или просто сидел, выжидая время своего вступления и поглядывая по сторонам. Но эти взрослые дяденьки в белоснежных париках с косицами, в белых с золотом камзолах, заметив невысокую Пашкину фигурку в тени, улыбались с хитринкой и возвращались к своим смычам. Так что аж канифоль иногда осыпалась. Парни работали. А то, что какой-то малец, очевидно, выбрал неподалеку местечко для первого свидания, их умиляло и, похоже, немного смешило. Минут через 20 или больше разведчик Пауло притомился. От безделья, вынужденного стояния, но пуще всего от ничего не происхождения. Уйма времени прошла, а все тянутся те же танцы, слышится тот же гудеж голосов, смех, восклицание. И как это эриховские ребята часами стоят на своих постах? Хватает же терпения? Но тут, неподалеку от него, по другую сторону статуи, что-то зашуршало. Послышался смешок. «Мой юный друг!» — донесся шепот со знакомым акцентом. «Я смотрю, вы времени зря не теряете и уже обустроились. Прекрасный наблюдательный пункт. Не возражаете, если я составлю вам компанию?» «Ой, Дон Теймур!» — тоже шепотом отозвался Пашка. «Здрасте! А вы что, тоже кого-то караулите?» Ему показалось, что темный маг снисходительно фыркнул. Впрочем, ответил Дель Торрес-старший в своей извечной манере, как равному. «Подозреваю, что изначально цели-то у нас были одинаковые, но совсем недавно у меня появилась еще одна. Мне нужно кое-кого почуять в этой толпе и обезвредить. Не буду вас отвлекать, но если заметите что-то необычное, не сочтите за труд, сообщите. Возможно, объект моего поиска затесался среди прислуги. Но не исключено, что он в очередной раз сменит внешность, а потому изучайте всех подряд». «Понял», — буркнул Пашка. Жизнь сразу стала куда интереснее. И что ни говори, приятно, когда тебя воспринимают всерьез и даже обращаются за помощью. Паузы, когда музыканты отдыхали, оказались временными промежутками, требующими больше всего внимания. Куда легче было следить за людьми, когда они танцуют. Одно лишнее движение, случайно уроненный веер или, например, перепутанная фигура, и сразу нарушалась гармония ряда. А вот в перерывах кавалеры провожали дам на их места, предлагали что-нибудь прохладительное, подзывали лакеев, переходили к столикам с напитками, и тогда возникал какой-то хаос. Хорошо, что ненадолго, лишь до нового танца. Но вот, наконец, дирижер в очередной раз негромко постучал палочкой по пюпитру, что-то пропел на непонятном, но звучном и красивом языке, и распорядитель танцев зычно объявил: «Вальс, господа!» И ничего не пришлось ни считать раз-два-три, ни опознавать. Пашка аж вздохнул от облегчения, но тут же принял боевую стойку, разыскивая глазами Барб и Криса. Нашел, пока в центре зала. Зафиксировал и не выпустил бы из вида, если бы не... «Вот он!» — как-то со свистом зашипел некромант. «У колонны, второй слева от балкона, видите? Смотрите же, Дон Пауло, сдается, это тот, кто нужен нам обоим».